Глава третья, часть первая. Когда бутылочка с молоком опустела, Николас некоторое время погулил, помахал ручонками и поулыбался мне, а потом спокойно заснул. Ну, прелесть, а не малыш! Насквозь мокрый, трясется на руках у чужой тетки, которая с айгаком носится по лесу, и так спокойно все это переносит. Может, конечно, все дети его возраста такие, тут я не специалист. Мои знания о младенцах исключительно теоретические. Когда я еще надеялась стать мамой, то читала много специальной литературы о зачатии, родах и новорожденных, потом Надежда помахала мне платочком, и изучение теории стало бессмысленным занятием. Книги я спрятала на антресоли и больше про них не вспоминала. Но сохранившаяся в памяти информация подсказывала, что Николас – чрезвычайно спокойный малыш. Интересно, сколько ему месяцев? Тоже вопрос, который хотелось бы прояснить. Ну, будем надеяться, альбом Элизабет подскажет дату рождения ее сына. Ведь может быть, что там будет снимок новорожденного Николаса и дата, когда он сделан. Если да, то определить примерный возраст малыша будет нетрудно. Тут мой взгляд уперся в мужскую фигуру, вышагивающую впереди меня. Еще одна задача, которую нужно срочно решить. А именно, признаваться, что я не та Тамила, которую он знает. Как он поведет себя, если я заявлю: «Простите, герцог или князь, не помню, как вас зовут, но я не ваша Тамила. Я совсем другая, не имеющая к вам никакого отношения». И вообще, почему и Элизабет, и этот мужчина так уверенно приняли меня за нее? Неужели мы настолько похожи, что нас можно перепутать? Или... Боже, неужели я перенеслась в другое тело, в тело девушки с таким же именем, как у меня? Ведь так бывает, я в книгах читала. Конечно, я знала, что все это выдумки, но ведь я вот она, здесь, в другом мире. Значит, и остальное в тех книгах может быть правдой. Я подняла свободную руку и в ужасе принялась ее рассматривать, моя или нет. Ладонь была жутко грязной, покрытой подсохшими корками глины и какой-то субстанцией густого зеленого цвета. Наверное, это сок травы, по которой я ползла, удирает бандитов и Раста. В общем, не поймешь, что за рука под толстым слоем грязи. Хотя по форме ладонь похожа на мою. Я попыталась на ходу задрать подол и посмотреть, какие там ноги. Едва не упала, подскользнувшись на мокрой траве, и оставила это дело. Еще какое-то время я шла, уговаривая себя, что не может быть, чтобы меня закинуло в другое тело. Мне, вообще-то, мое собственное нравилось. И тут на меня накатило озарение. Трусы! Мои черные, кружевные, очень дорогие, подаренные самой себе на недавний день рождения. Если бы я попала в другое тело, то была бы одета в какие-нибудь местные панталоны до колен и на завязках вместо резинки. Или щеголяла вообще без нижнего белья. А раз на попе мои земные трусишки, значит и попа моя собственная. Уф, слава бельевому бренду Виктория Секрет, спасителю моей психики. От накатившего облегчения я совершенно перестала смотреть под ноги и тут же запнулась о торчащий из земли толстый корень. Испуганно пискнула, замахала рукой, пытаясь удержать равновесие, и начала падать лицом вниз. «Тамила, смотри под ноги!» Раздался грозный рык, и меня поймали крепкие руки. Подернули вверх, поставили на ноги и даже придержали за талию. Видимо, их владелец хотел убедиться, что я в состоянии устоять на ногах. «Спасибо, все в порядке, можно не держать», — пробормотала я, отчего-то не решаясь поднять глаза и посмотреть в лицо своему спасителю. Прижала к груди заворочившегося малыша и вытерла рукавом потный лоб. «Ты сильно устала, Тамила!» Прозвучал то ли вопрос, то ли утверждение, произнесенный очень холодным тоном. «С чего вы взяли?» Парировала я не менее холодно. Выпрямила спину и упрямо выдвинула вперед нижнюю челюсть. «И правда, с чего бы мне устать? Подумаешь, побегала немного от бандитов по лесу, а до этого попала в горящую избу в другом мире. Еще коня остановить на ходу, и соберу полный комплект классической крутой бабы». «Ты демонстрируешь манеры, не свойственные дочери лорда», — на полном серьезе ответил мужчина. «Что? Манеры? Вы серьезно?» – изумилась я. Заставила себя поднять голову, посмотрела мужчине в лицо, да так и зависла. В глядящих на меня серых глазах пульсировали вытянутые вертикальную линию совершенно нечеловеческие зрачки. Ой-ой, шок – это по-нашему. У меня так было, когда я однажды в школе пятерку по химии получила. Значит, он оборотень или дракон, раз такие глаза, и явно принюхивается ко мне. Вон как аристократические ноздри трепещут, втягивая воздух. Сейчас точно выведет меня на чистую воду, поймет, что я не та Тамила. Однако мужчина отступил на шаг и неприязненно произнес. «Ты сильно изменилась, Тамила. Даже запах стал другим, не говоря уже о внешности. Это материнство так повлияло на тебя?» «Это намек, что та Тамила красивее, благороднее и нравилась ему больше, чем я?» «Ну, знаете, вы тоже не красавец», — возмутилась я. «Вам бы побриться для начала и наряд поприличнее подыскать, а то не отличишь от дикого зверья, бегающего по лесу». Вытянула указательный палец и помахала им перед носом мужчины. «И вообще, чем делать сомнительные комплименты, лучше скажите, куда мы идем». Мужчина несколько секунд молчал, продолжая изучать мое лицо. Потом резко выдохнул, разомкнул губы и сообщил. «Неподалеку есть большая поляна, где я смогу поменять ипостась. Уберемся отсюда, пока бандиты твоего друга Эраста Макхонана не опомнились и не кинулись нас догонять. Доставлю тебя до ближайшего города, а там отправляйся, куда захочешь». «Что же, замечательный план. Только у меня вопрос, а куда я хочу отправиться?»